и тут же услышала над собой плачущий голос Пелагеи Кондратьевны. «Очнулась, ласточка моя! Слава Богу, с тобой все обошлось! Ожогов нет, вот только дымом сильно надышалась, чуть не угорела». Любаша мгновенно вспомнила все страшные подробности и, вскочив, огляделась вокруг. Телега ехала по пустынному месту, улиц и домов не было видно, лишь где-то в отдалении мелькали тусклые огоньки человеческого жилья. Лошадью правил Касьян, а Пелагея сидела рядом с Любашей, кутала девушку в покрывало. Запах гари все еще витал над ними, и даже прохладный осенний ветер не мог его разогнать. Любаша испытывала сильную головную боль и слабость. Она поняла, что это следствие угара, от которого совсем недалеко было до смерти. «Вы с Касьяном спасли меня?» — спросила девушка, едва ворочая языком, но стараясь улыбнуться своим спасителем. Пелагея ничего не ответила, только еще плотнее укутала Любашу и дала ей напиться воды. «Где мы сейчас? Куда едем?» — продолжала расспрашивать девушка. «Сейчас едем через Кучково поле», — ответила мамка. «За Сретенской церковью монастырь, где живет твоя тетушка. Ты пока у нее побудешь». Любаша застыла, боясь задать следующий вопрос. Наконец, решившись, дрожащим голосом обратилась к Пелагее. «А где батюшка с матушкой? Они уже в монастыре?» «Нет, не в монастыре», — сказала Кондратьевна и отвернулась. «Так они возле дома, помогают тушить пожар», — с тревогой допытывалась Любаша. «Но ведь матушка больна, ей нужен покой. Почему ее тоже не отвезли в монастырь?» «Мы с Касьяном ничего не знаем», — уклончиво ответила Пелагея. «Нам велели тебя отвезти, и мы везем. Лучше расскажи, что с тобой случилось. Кто привязал тебя к скамье? Ты узнала кого-нибудь из злодеев?» Любаша, запинаясь на каждом слове, обо всем рассказала, и Кондратьевна принялась возмущаться и сокрушаться. «Злодеи, душегубы! И зачем боярин брал хвоста на службу? Вот как изверг ему отомстил! А княжна-то Варвара как поплатилась! Спаси, Господи, ее душу грешную!» «Теперь-то уж Власу Галтееву не сносить головы», — заметил Касьян. «Даже если великий князь его не достанет, так от Максима Раздольского он точно не уйдет». При упоминании о Максиме глаза Любаши заметались, она схватила мамку за руку и тихо проговорила. «Помни, Пелагеюшка, наш разговор. Вот и случай мне уйти от мужа. Великий князь теперь пожалеет моего батюшку, как погорельца. Так пусть уж отец заодно и о моих обидах расскажет. Пусть попросит для меня разрешения остаться в монастыре. Сейчас я у тетушки побуду, а ты возвращайся и весь наш разговор передай отцу». «Да кому ж я передам, если...» Горько вздохнула Пелагея и тут же прикусила язык, осознав, что проговорилась. Но Любаша уже все поняла. Касьяну даже пришлось остановить телегу, чтобы помочь Кондратьевне успокоить и удержать на месте обезумевшую от горя девушку. Любаша плакала, кричала, порываясь сойти с телеги и бежать обратно к горящему дому, в надежде убедиться, что родители живы, или что их можно еще спасти. Наконец, с помощью долгих уговоров и молитв, девушку удалось немного успокоить. Мамка поклялась Любаше, что родители умерли мгновенно, без мук, поскольку отца ударила по голове балка, а мать еще раньше лишилась чувств. Касьян, взглядом попросив разрешения у Пелагеи, дал Любаше напиться из фляги хмельного питья. «Пусть дитя немного забудется», — прошептала мамка, «давая Любаше запить брагу водой». «Ишь ты, милая голубка, уже оделась в черное, будто предчувствовала беду». Любаша вспомнила, как искала в Камаре подходящий наряд, желая представить себя монахиней. Теперь нет ни спальни ее, ни Камары, ни всего родительского дома. И родители остались там, погребенные под пеплом своего гнезда. А она, одинокая, горестная, в черном платье, продолжает жить, словно для того, чтобы оплакивать их и свою неудавшуюся судьбу. Угнетенная мыслью о ненужности и бесцельности своего дальнейшего существования, Любаша затихла, сделалась вялой и даже позволила мамке вновь уложить ее на телегу,